Глава 14. Лера. Визит. Сидела в кабинете и сверлила отсутствующим взглядом рабочий стол ноута. Лариса Павловна была права, я не умею работать в команде и не представляю, как быть. Тимура я вообще не доверяю. В дверь постучали, перевела взгляд и увидела коллегу. С улыбкой заметив, что я уже смотрю на него, он сразу же вошел. Закрыл за собой дверь. «Ну что будем делать, напарник?» Взял стул и сел напротив. Взгляд его не был спокоен. Я поняла, что он тоже не в восторге от сложившейся ситуации. «Работать!» Стараясь не показывать своего разочарования ситуации, сказала я. Мои глаза встретил отчетливо сомневающийся взгляд, который будто говорил. «Ты хоть сама-то представляешь, как это будет выглядеть?» «Нет, не представляю». На этот раз я позволила вольность и своих мыслей не скрывала. Они отчетливо читались в моих глазах. «Ну что ж, рад, что у тебя такой оптимистичный настрой. Может, не будем ждать выходных и начнем сегодня находить общий язык?» При этом он приподнял бровь и немного заговорщически нагнулся в мою сторону. «Ты вообще можешь нормально себя вести?» «Да шучу я, не злись ты так. Не волнуйся, все будет хорошо. Тебе понравится». «Не сомневаюсь». «Пока ты пребываешь в тихой панике, я придумал, с чего начать. Предлагаю обменяться проектами и изучить, чтобы видеть картину в целом». Я как-то неопределенно кивнула и почувствовала себя тряпкой. «Давай только уже завтра. Сегодня я не могла подобрать нужных слов, чтобы описать свое состояние». «Хорошо, партнер, до завтра». «И чтобы не было такого настроя». «Это даже как-то обидно. Ты что, сомневаешься в моем профессионализме?» Хотелось сказать 10 раз «да», но это было бы глупо. Как тогда он оказался в финале? «Завтра увидим». Не привыкла судить коллег, не имея представления об их работах. «Твой проект не видела, у меня же нет привычки лазить по чужим компам». «Ну, тоже вспомнила». «Ладно, пока». То, что предложил Тимур, разумно и правильно, но я не знала, какую версию ему отправлять. У меня была ночь, чтобы хорошо обдумать и завтра уже предложить ему свой вариант. Утром встретились в лифте. «Доброе утро, ну как спалось?» «Доброе, отлично». Тимур облокотился о заднюю стенку лифта, а я не стала заходить далеко вглубь, чтобы потом быстрее выйти. Дверь закрылась, к нам так никто и не присоединился. Не решалась повернуться, но уже понимала, что нужно было встать рядом, а так я вся на виду. На него же даже не бросить косого взгляда, чтобы пресечь бесстыжее разглядывание. Тимур тихо стоял и, видимо, был так сильно занят, что говорить ему не хотелось. «Не могла дождаться, когда же мы приедем». Пору было считать барашков, чтобы побыстрее пробежало время. Наконец прозвучал сигнал, извещающий о том, что лифт откроется. Мы вышли и, так и не сказав больше друг другу ни одного слова, последовали по своим кабинетам. Минут через 20 без стука, как себе домой, вошел Тимур. Достал флешку и положил на стол. «Ну что, приступим к работе?» «Да, пожалуй. Времени не так уж и много. Тебе нужен мой проект? Или ты его себе уже скопировал, пока меня не было?» Встретила осуждающий взгляд с его стороны. Мы обменялись работами без лишних комментариев, словно это было какое-то противозаконное действие, которое мы не хотели афишировать, и он молча вышел. Мысленно была ему благодарна, что он вроде бы настроился на серьезный лад. И еще один неоспоримый плюс. Сегодня можно смело уйти в работу с головой и больше не встречаться. День оказался совсем не таким уж и безмятежным. Тимур был очень даже неплох, мне нравилась его работа, он прямо вырос в моих глазах. Но чем глубже вникала в его проект, тем больше понимала, что у нас будут значительные проблемы с совмещением. Не понимала, что они имели в виду, когда говорили, что объединили работы по принципу схожести. По мне, они были совсем не похожи, абсолютно самодостаточны и совершенно несовместимы. Хотелось думать, что все не так, но реальность такова. Нужно взять за основу чью-то работу. Ну а потом по мелочи внести штрихи из проекта партнера. И совершенно понятно, что я не хотела, чтобы от моей идеи остались одни детали. Была слабая надежда на то, что Тимуру все равно, и он просто сделает, как скажу я. Но даже в моей голове это звучало смешно. Всю ночь потратила на выискивание недостатков в его проекте, чтобы иметь достаточно доводов выдвинуть свой как основу. План созрел, и теперь нужно было его правильно реализовать.